Артем Соболь, «Я пришел», глава 1, что испытывает живое разумное, мыслящее и чувствующее существо, сидя в капсуле и не имеющее возможности выбраться, накачанное убойным коктейлем успокоительных, подавляющих и снотворных веществ, страх, отчаяние, боль, понимание того, что это конец пути и впереди смерть. А что такое смерть? Что испытывали те существа, кого я убивал? Десятки, сотни, тысячи убитых или не убитых? Понимали ли они то, что после встречи со мной умирают? Не уверен. Это было быстро, очень быстро. К тому же, я всегда накачивал жертву наркотиками, во избежание, так сказать, чтобы не было шума и лишних телодвижений. Прикосновение и все. Действительно все. Меня поймали, упаковали и перевозят заказчику. Хорошо, что из этого тела не вытащили, нравится мне оно. Но чем я так им насолил? Ну да, руки, если бы они у меня были, по локоть в крови. Но чья это кровь? Продажных политиков, тиранов, главарей банд и синдикатов. Да мне спасибо должны сказать. Сколько войн я остановил, сколько преступных группировок уничтожил. Сколько? За все время моего существования много, действительно много, но я ведь помогал, делал работу спецслужб, полиции, армии, а вместо благодарности или хотя бы снисхождения, меня начали ловить. Все спецслужбы, всех более-менее развитых рас галактики, принялись ловить меня, а когда не получилось, на меня плюнули, слили информацию, немного приукрасили, чем превратили меня в монстра и назначили вознаграждение. И тут началось самое интересное. Наемники, авантюристы, охотники за головами, победители по жизни, борцы за справедливость и прочие желающие больших денег личности ломанулись на мои поиски. Что у них, собственно, и получилось. Теперь я здесь, сижу в банке, под завязку залитой химикатами, удерживаемой наручниками и, видимо, на всякий случай силовыми полями. Меня, нет, мне не хотят отомстить или рассчитаться, меня хотят исследовать, отчего я гарантированно загнусь. Так что я сейчас должен чувствовать боль, страх, отчаяние, сожаление, ненависть или удовлетворение. Да, я убийца, на моем счету сотни, если не тысячи. Да, мне никто не давал права судить их, и уж тем более я не мог приводить приговор в исполнение. Но, нет, я делал это, делал. А с чего все началось? С того, что 20 лет назад я осознал себя, маленький комок слизи, наделенный разумом и запрограммированный найти цель, внедриться в тело и прекратить разрушительную деятельность одного очень влиятельного политика. Не сразу, дабы не вызвать лишних подозрений, а постепенно. И я все выполнил, все, чего от меня ожидали создатели. Помню, как диверсант, маскирующийся под важного гостя, пронес меня в особняк. Помню, как оставил капсулу со мной в укромном месте. И, конечно же, помню, как она открылась. А дальше? Всего 5 циклов на то, чтобы добраться до цели и внедриться в тело. Видимо, после этого все и пошло наперекосяк. Дело то я сделал, причем сделал блестяще, но возвращаться обратно не захотел. Кто захочет сидеть в банке в виде комка слизи и ждать чего-то, когда есть целый мир? Вся вселенная полная фантастических вещей, невероятно красивая, буквально переполненная потрясающими образами и картинами, звуками, запахами и вкусами. Всем тем, чего я, будучи чем-то непонятным, был изначально лишен. Да, я мог видеть, мог чувствовать запахи, мог осязать, слышать. Но это ни в какое сравнение не идет с тем, что дали мне настоящие органы чувств. Да, они не мои, и я к ним только подключался, но заменяя собой нервную систему и усваивая память, я увидел и смог прикоснуться к красоте, к невероятным предметам искусства, красивейшим картинам, завораживающим музыкальным композициям, потрясающе вкусной еде и напиткам. Но больше всего мне запомнились другие события. Первый вдох. Вдох свежего, наполненного ароматом цветов воздуха. Красные лучи рассвета, бьющие в огромное панорамное окно. Пение птиц на улице. Мой первый завтрак и потрясающие красоты лицо ухаживающей за мной горничной. Незабываемые ощущения. Обратной стороной всего этого великолепия было осознание того, какой мразью был тот разумный, тело которого я занял. Чудовище, одержимое только двумя вещами – деньгами и властью. И чем больше ему это доставалось, тем сильнее он хотел еще. Из цветущего красивого сада я свалился в яму с нечистотами. Понял, что красота – это всего лишь ширма, скрывающая за собой реально ужасные вещи. Но я сделал все, чего от меня ждали. Да, мне было мерзко, противно, до ужаса больно, невыносимо обидно. Но я все сделал. Тихо, без шума, развалил империю жертвы. Аккуратно, чужими руками убрал приближенных, растратил все его деньги, нарушил связи, слил компроматы на тех, кто стоял выше. В итоге сделал публичное признание и в тот момент, когда меня должны были забрать и вернуть в лабораторию, сделал всем ручкой, сменил тело и свалил на другой край галактики, где увидел еще более страшные ужасы и начал заниматься тем, чем умею. И все бы ничего, но уже через год за мной пришли. Сначала создатели пришли с миром и попробовали объяснить, что я такое и почему мне необходимо вернуться. Мои попытки объясниться и просьбы посмотреть на результат моей работы они проигнорировали. Они видели, знали, что я действую не из-за денег или собственной выгоды, но стояли на своем. По их мнению, я не личность и даже не живое разумное существо. Я всего лишь вышедший из-под контроля эксперимент, биологическое оружие. После них пришли солдаты, потом спецназ, потом вообще непонятно кто. Ну а потом, через 9 лет, началось что-то невероятное. Бандиты, уголовники, наркоторговцы, работорговцы, безумные ученые, кровавые тираны и диктаторы – неожиданно превратились в уважаемых и невероятно честных разумных, в результате чего я стал самым разыскиваемым преступником в галактике. Однако меня это не остановило. В лабораторию я не хотел, потому как понимал, что именно меня там ждет, но и сидеть на месте не мог. Менял тела и планеты, рушил синдикаты и сети, взрывал базы и склады с наркотиками и оружием, освобождал похищенных. Попался же по глупости. Захватил тело одного известного в узких кругах рептилоида. И как только начал работать, вести подрывную деятельность по уничтожению сети поставок наркотиков, нарвался на отряд особо хитровывернутых охотников за головами или же технократов. Да и кто знал, что рептилоиды при всей своей разумности, приспособленности и силе, уязвимы к самой банальной вещи – холоду. В итоге, меня остановили обычной криогранатой после взрыва, которой я не мог ни сражаться, ни убежать. Был взят тепленьким, то есть нормально так остывшим. И я бы с легкостью мог бросить тело и вселиться в новое, причем сделал бы это так, что никто не заметил бы. Но к моему несчастью, головорезы все как один являлись киборгами. Тела этих бравых охотников за головами оказались практически под завязку напичканы имплантами. В них мне не прижиться, пробовал. Мозговые импланты отторгают меня, усиленная и частично замененная синтетическими волокнами нервная система усвоению не поддается, да и живого в их телах совсем немного, так что единственным выходом было не рыпаться. Так все же, почему сейчас мне так спокойно, что, из размышлений и воспоминаний, меня вырывают тяжелые шаги, подняв голову смотрю на посетителя, пытаюсь понять, чего ему надо, и от его вида прихожу в ужас. Массивный, с ног до головы покрыт черной броней. Руки и ноги явно механические. Лицо отдельная тема. Нижнюю часть закрывает вживленный респиратор. Верхняя часть. Вместо правого глаза имплант с тремя красными визорами. Прямо из головы торчат трубки и кабели. Зато левый глаз живой. Смотрит с интересом и сохранил живые искорки. ХМ, судя по богато украшенной броне и знаниям о расе технократов, передо мной сейчас, если не капитан этого корыта, то точно старпом. Стоит, смотрит, судя по прищуренному глазу улыбается. Я тоже рад вас видеть, не выдерживав молчания начинаю первым. Никак вы все осознали и пришли освободить меня, извини, но нет, качает головой киборг. Извини, не понимая такого обращения спрашиваю его, к чему такая доброта? ХМ, дай подумать, но все же позволь представиться. Капитан фрегата технократии, Кидус Манс, а разговариваю я с тобой, наверное, потому что восхищаюсь. Вот даже как, не знал, что у меня есть фанаты. Извини, автограф дать не могу, руки заняты. Если отпустишь, как ты живешь? Приближаясь к капсуле, спрашивает киборг. Мне очень интересно узнать, как ты видишь мир, что чувствуешь, о чем мечтаешь, что тебя двигало. Молчать и скрывать смысла нет, тебе все равно недолго осталось. Расскажи мне. Хорошо, я отвечу на твои вопросы, но давай это будет в формате игры. Вопрос-ответ. Ты задаешь вопрос, я отвечаю и задаю тебе. Ты отвечаешь и задаешь мне следующий. Ну же, капитан, не стесняйся. Первый я уже задал, кивает киборг. Как я живу? Хорошо живу. Проникаю в тело, поглощаю нервную систему носителя и усваиваю его память. А потом, меня не могут отличить от оригинала, даже близкие. Только если я сам этого захочу, как вирус, не знаю, может быть, создатели ничего мне не объяснили, а какой-либо информации о себе, Кроме того, что преступник и вообще нехорошая личность, питающаяся детьми на завтрак и запивающая их кровью девственниц, я не нашел. Теперь мой вопрос. Как меня все время находит? ХМ, ты поставил на уши всю галактику. Конфедерация дает за тебя 4 миллиарда кредитов, за живого. 100 миллионов за информацию о тебе. 10 лет в мире творится полнейшее безобразие. Все подозревают друг друга, пишут доносы. Приступы паники вызывает каждый чих. Молоха знаешь, это тот арахноид, известный работорговец, он самый, усмехается киборг. Гореть ему в аду, проклятому уроду. Он сдох, но самое интересное, как он это сделал. И как же, ну не томи, капитан, рассказывай. Молох, будучи арахнидом, очень любил побаловать себя свежим мясом. А тут к нему заваливают его приближенные и видят, как босс уминает сладости. Конечно же, на него пало подозрение. Молох по происхождению арахноид, вместо того, чтобы жрать свою еще живую жертву, сидит над тортом и вытирает хелицеры салфеткой. Ахаха, ха-ша-ша-ша-ха. А дальше, скрутили и попытались закатать в банку. В процессе придушили, но в капсулу все же закатали. Вызвали кого надо, те прибыли, проверили, и хрен им, а не миллиарды. Старина Молох оказался чист. Однако на этом история не заканчивается. Его подручные начали подозревать друг друга. В итоге из всей банды, в живых не осталось никого. От себя могу сказать, что ты вывел паранойю на запредельный уровень. Вот так тебя и находит. Малейшие неточности и изменения поведения, и все думают, что это ты. Вот так, однако, нам ты попался чисто случайно. Мы летели не за тобой и даже не за стариной Рафом, тело которого ты занял, а за Митри. Эта сука, совсем зарылась. Вот нас и наняли. Ты же, к черту вопросы, просто ответь мне, почему ты продолжал? Ты и так навел шороха, на твоем счету такие уроды, что слов нет. Ты же легко мог сколотить состояние, потом найти тихую колонию где-нибудь в 17-м секторе и жить спокойно. Мог, капитан, мог. Пробовал и не один раз. Но каждый раз, в каком бы мире я ни останавливался, находились те, кто хочет большего, хочет и добивается этого. Власть, деньги, роскошь, все это сводит разумных с ума. Стоит им хоть чуть-чуть распробовать власть, как они превращаются в зверей. Убивают, подставляют, как могут гребут себе все больше и больше. Неважно какой они расы, неважно в продвинутом мире они живут или в отсталом. Будь то король какого-нибудь захолустья на краю галактики, или губернатор технологически развитого города, они все ведут себя одинаково. Возможно, у меня другое восприятие и я вижу все по-другому. Возможно, меня таким сделали создатели. Но, видя как из-за жадности и амбиций одной твари страдают тысячи, миллионы, я просто не мог сидеть сложа руки. Капитан, я видел страшные вещи. Я был в таких местах и прикоснулся к такому ужасу. Ты видел, как дети умирают от голода? Нет, не видел. А если и видел, то не обратил внимания. А я там был. Я видел. Видел, как изможденные, измученные голодом и болезнями жители вкалывают на заводах за кусок хлеба. Я видел, как они, взрослые и дети, умирают прямо у станков. Как они, похожие на тени, делят последние крошки и капли чистой воды. Я видел и считаю это несправедливостью. Несправедливо, когда один, пользуясь своим высоким происхождением или связями, держит в кулаке тысячи, при этом морит их голодом. Понимаешь, как я и говорил, я тобой восхищаюсь. Щуря глаз шумно выдыхает киборг. Побольше бы таких, как ты. Извини, что все вот так, хотя... Что? Подозревая неладное, спрашиваю. Ни за что не поверю в то, что ты не сделал пару заначек. Постой, не перебивай. Мне деньги не нужны, но они нужны технократии. Так что нашим будет неважно, откуда я их возьму. Давай так, ты отдашь мне сумму, назначенную за тебя, а я высажу тебя где-нибудь в тихом месте и мы разойдемся. Так вот к чему все это было. А я-то уже почти поверил. Двойную выгоду получить захотел. Денег нет, не нужны они мне. Так что, жаль, но ничего страшного. До входа в гиперпространство 10 циклов или 2 часа. Если передумаешь, связь в капсуле работает, просто позови. С этими словами, киборг громко топая уходит к лифту. Жмет на кнопку, заходит в кабину и перед тем, как двери закрываются, бросает на меня полный презрения взгляд. Я же, от собственного бессилия, дергаю руками и начинаю соображать. Попытка обмануть их обречена на провал. На слово мне не поверит, а уловки могут проверить. Возможностей у технократов очень и очень много. Выбраться из капсулы тоже не получится. Стекло толстое, руки и ноги прикованы. Силовые поля опять же. Да, капсула герметична, просочиться также не выйдет, да и не поможет это, в киборга не проникнуть, а живых существ на корабле технократов может и не быть, да даже если они есть, у меня будет всего 5 циклов, за это время могу банально не найти, а вот теперь мне становится страшно, по-настоящему, хашас, выберусь отсюда, навсегда успокоюсь, найду себе самый дикий мир и буду бегать по джунглям голым, с туземцами. «Ты никак решился?» – звучит из динамиков голос капитана. «Денег по-прежнему нет. Коллекцию постеров возьмете? Очень редкие. Космические корабли, галактики, есть парочка с голыми человеческими девушками. С самой Земли. Эксклюзив, так сказать. Ахаха!» – громко смеется капитан, после чего добавляет. «Заманчиво, но предложение слишком щедрое. Откажусь. Слишком много для меня. А вот кредитами возьму. Империалы и кроны тоже подойдут. Золото. Платина, алмазы, но постеры, нет, барыга, чтоб тебя вместе с твоим корытом на части разорвало, корабль вздрагивает, со стен сыпятся искры, мигают красные лампы, завывает сирена, боевая тревога, рычит капитан, видимо, забыв отключить связь, все по местам, капитан, прямо по курсу космоносцы и десантные корабли конфедерации, приготовиться к бою, ой дурак, ну куда тебе, я знаю что такое космоносец конфедерации, видел. А мы сейчас на фрегате, а не на линкоре. Значит шансы. Так, 99,9% в пользу конфедератов. Эх, другие уже бы подняли лапки и давя на флотские законы просили о пощаде. Технократы же не сдадутся. Сдохнут, но не сдадутся. Упертые ребята. Ладно, посмотреть не получается, так хоть послушаю. Космическое сражение, судя по раскладу, обещает быть очень быстрым. Корабль трясет, лампы мигают и гаснут. Все, что не прикручено, взлетает вверх и, вращаясь, летает вокруг. Левый борт, третий и четвертый отсек уничтожены. Система искусственной гравитации повреждена. Левый основной двигатель выведен из строя. Монотонно бубнит, судя по всему, оператор. Щиты на левый борт. Ответный огонь цели. Раздает указания капитан. Гремит взрыв. Освещение окончательно гаснет. Помещение заволакивает дымом. Капитан, они выпускают абордажные капсулы, ждем, всем сохранять спокойствие, чего, вас сейчас на запчасти разберут, а вы ждать собрались, это же конфедераты, да они все до последнего винтика заберут, даже ваши органические части в пищу переработают, ждем, я чего-то не понимаю, по корпусу идет вибрация, слышится металлический лязг, стена напротив меня, прямо у лифта раскаляется до красна, металл уплывет, стекает на пол. Стену прорезает лазерный луч и едва не задевает капсулу. Эх, чуть-чуть бы правее и вы бы меня выпустили. Тогда я бы улетел в гости к конфедератам. А может быть, прыжок, орет капитан. Стой, недоумок, нас же размажет по гиперпространству. Кричу, но меня никто не слушает. Идиот, одумайся. Без подготовки, неизвестно куда. Ты, яркая вспышка, грохот взрыва, тряска, свист, тишина, темнота, невесомость. Открываю глаза. Смотрю, от помещения, в котором меня держали, практически ничего не осталось. Оплавленные фрагменты стен, искрящие обрывки кабелей и дымящие трубы. И моя капсула, сталкиваясь с обломками, медленно плавает. Видимо, взрывом ее сорвало с креплений. Силовые поля мигают и вот-вот совсем погаснут. И все бы ничего, вот только, а сильно бабахнуло. Похоже, нас в гипере так облучило, что реактор рванул. Или боезапас, или все вместе, или... Слава сумрачному гению инженеров технократии. Меня спасли силовые поля капсулы. Эх, мне конец. Капитан, если ты еще жив, знай, ты полный идиот. Капитан, похоже, я тут один. Ну, неудивительно. Прыгнуть без подготовки, неизвестно куда, на поврежденном корабле скорее всего без щитов. Это каким же кретином надо быть? Хотя да, с космоносцами и десантными кораблями фрегату не тягаться. А так, технократы... Чего с них взять? Если вспомнить, как конфедераты берут корабли на абордаж, то своим шагом наш бравый капитан уничтожил штук 10 вражеских капсул, а это 200 бойцов, или поменьше, но с тяжелыми штурмовыми роботами. Дождался, когда капсулы прилипнут, и одним нажатием на кнопку уничтожил и врагов, и себя. Ход гения. А я остался жив, только потому что моя банка была защищена полями. Была. Так, а куда летим? В бесконечность. Ну и ладно. Это лучше, чем в лабораторию. Останки корабля вибрируют, пол раскалывается. Относительно целая левая стена отделяется и улетает в космос, открывая вид на близкую планету. И тут же, выступающие части начинают светиться и плавиться. Вот это уже нехорошо. Вход в атмосферу – это слишком. Металл раскаляется, вокруг капсулы все реже вспыхивает поле. Стекло краснеет, становится невыносимо жарко. Плотно закрываю глаза, глубоко вдыхаю обжигающий горячий воздух и готовлюсь к самому худшему. А если точнее, то к удару о поверхность которой, если капсула не развалится, я переживу. В отличие от тела, рептилоид хоть и прочный, но не настолько. Да и к падениям из космоса он не приспособлен. Но даже если рассматривать самый лучший сценарий, то получается не очень радужно. Эта планета хрен знает где. Прыгнули мы без подготовки, по случайным координатам, и оказаться можем как в соседней звездной системе, так и в другой галактике. Гиперпространство оно такое, загадочное. Можно спокойно пролететь и прибыть вовремя, можно прибыть на место раньше, чем вылетел, или задержаться на несколько десятилетий, что не редкость и часто случается, а можно и вообще пропасть навсегда. Так что я не имею ни малейшего представления, где сейчас нахожусь, что это за планета и что или кто на ней обитает. Поэтому, если тело не сохранится, то у меня будет всего 5 циклов на поиски нового. Причем новое тело должно принадлежать к хорошо развитому и разумному виду. Вселиться в зверя не выйдет. Никак, пробовал и не один раз. Тогда, становится немного прохладнее. Приоткрываю глаз и вижу сплошную стену огня, от которой меня отделяет тонкая пленка мерцающего силового поля. Системы жизнеобеспечения гудят и щелкают, пытаясь привести в порядок температуру. Еще раз слава сумрачному гению технократов. У них все, вся техника имеет колоссальный запас прочности. Делают на века, несмотря на то, что все их изделия, будь то броня, оружие или даже наручные часы, гротескны, угловаты и массивны. Но, страшный удар, боль, треск, хруст и жидкость, хлещущая прямо в морду. Тут же перегрузка, вжимающая меня в пол капсулы и ломающая ноги и позвоночник. Секунда невесомости и падения. Вращаясь, лечу вниз, сквозь пелену вижу, как по стеклу расползаются трещины. Еще удар, страшный грохот, треск, шорох, шипение. Понимаю, что сейчас капсула, постоянно во что-то врезаясь, перепахивая землю, замедляясь, едет по поверхности. Удар, капсула переворачивается, врезается во что-то и останавливается. Звон стекла, запах крови и боль. Пересиливая боль, мотаю головой, часто моргаю и наконец вижу то, чего лучше бы не видеть. Секунда на оценку ситуации и судорожный, полный отчаяния выдох. Тело практически уничтожено. Кисти оторваны, ноги изломаны. Хвост оторвало, органы и половина позвоночника превратились в кашу. Никакая регенерация мне сейчас не поможет, настолько серьезные повреждения не восстановить. К тому же, что за запах, что, капсула закрыта и несмотря на потрескавшееся стекло по-прежнему герметично, значит, к запаху моей крови, добавлен еще один, и это если я не ошибаюсь, гидравлическая жидкость, пара капель, и сдохнет не только тело рептилоида, но и я сам, отравимся, а потом сгорим и пепла не останется. Разворачиваюсь, смотрю на свои искалеченные руки, выдыхаю и костью бью в стекло, корчусь от ужасной боли, рыча как ненормальный. Продолжаю колотить в место, где трещин больше. От поступающей в капсулу жидкости кружится голова, мышцы сводит судорогами, из пасти течет пена. Есть. Хашасс. Свобода. Глядя на небольшое отверстие в стекле, ликую. С размаху загоняю в отверстие обрубок руки. Закрываю глаза и покидаю тело. Вываливаюсь на землю и как могу шустро уползаю в сторону. 5 циклов. Всего лишь 5 циклов. Не успею найти разумное существо. Мне конец. Самое обидное, что здесь полно жизни. Мое зрение, а вижу я всей своей поверхностью, подсвечивает живых. Правда, все остальное сплошная чернота и контуры предметов, но, надо спешить. Позади слышится шипение, хлюпающие звуки, земля дрожит и меня взрывом отбрасывает вперед и размазывает о ствол дерева. Кое-как собираюсь, сползаю вниз и судорожно смотрю по сторонам в надежде найти новое тело. Приползаю под кустами, как вдруг. Кровь. Пахнет кровью, причем человеческой, где-то рядом. Мне сегодня везет, насколько я помню людей, по одному они редко ходят. Значит, ориентируясь по запаху и вздрагивая от падающих рядом обломков, ползу дальше в лес. Прошел уже цикл, еще 2 со мной ничего не случится, а вот последние 2, боль будет невыносимой. Однако запах сильнее, я у цели. Еще через цикл, натыкаюсь на сидящего под деревом человека. Жизнь еле теплится. Большой осколок металла попал в шею и почти отделил голову от тела. Артерия перебита, мышцы разрезаны, Позвоночник поврежден. Он жив и, судя по всему, пытался зажать рану рукой. Но как? Это вообще человек или? Пахнет нормально, выглядит тоже. Однако с ним что-то не так, он отличается. Чем именно, понять не могу. Человек замечает меня, широко распахивает глаза. Извини, дружище, я не могу помочь тебе. Ты, вот блин, я так не могу. Я знаю, что он сейчас умрет, но не знаю, кто он. Поэтому, а если он хороший, а если его ждут дома, семья, дети, друзья, ну не похож он на злодея, не похож, а я, не могу я захватить тело невинного, но я умру, а он, а если умрет он, то и я, времени слишком мало, или мы вместе умрем, или, прости, пожалуйста, мысленно обращаюсь к человеку, хоть и знаю, что он меня не слышит, прости, но я, будь у меня возможность, я бы вылечил тебя, даже пожертвовав собой вылечил, но я не могу. Взгляд человека стекленеет, зажимающая рану рука безвольно падает, он судорожно вздыхает. Прости, мысленно кричу и прыгаю на него, забираюсь по руке, облепляю рану и просачиваюсь внутрь него, добираюсь до спинного мозга и начинаю поглощать его, все нервы, и поднимаюсь к голове, быстро поглощаю нейроны и заменяю их собой, всю полученную память пока откладываю. Полностью заменяю собой нервную систему, выделяю в кровоток регенераторы и болеутоляющие. Концентрируясь на ране, заживляю ее, заодно слежу за сердцем, чтобы не остановилось. Проверяю организм и легкий прохладный ветер на лице, кристально чистый лесной воздух, наполненный ароматами трав, цветов и земли, щекочет нос и наполняет легкие. Руки покалывает, ноги немного ноют. Провожу пальцами по шее и, не найдя рану, расплываюсь в улыбке. Поворачиваю голову в другую сторону, повожу плечами, прости, глядя на теперь уже свои руки, грустно улыбаюсь, прости, выбора не было, а может, мне стоило, пока нет, рано еще, так, мне срочно нужна вода, раны я, конечно, залечил, но крови потерял слишком много, к тому же на лечение потратил слишком много своих ресурсов, борьба за выживание только начинается. Глава 2. С трудом переставляя ноги и отдыхая у каждого дерева, превозмогая слабость и желание прилечь, плетусь на звуки журчащей воды. Там впереди, совсем рядом вода. А вода — это то, что мне сейчас жизненно необходимо. Не еда она подождет, а именно вода. Потому как я на пределе, сильно обезвоженный, еще не вырубился только благодаря тому, что заменил собой нервную систему и теперь сам контролирую работу доставшегося мне организма. Перераспределяю энергию, задействую запасы и как могу заставляю сердце биться. Хотя, если посмотреть, этот организм радует. Человек, почти как те, что жили на Земле, но все же немного другой. Есть во мне что-то необычное, и это не импланты и генные модификации, а что-то совсем другое. Что именно, пока загадка, но одно я уже точно понял. Люди здесь сильнее, живучие, быстрее. Особенно живучие. Не встречал я человека, который при повреждении шейного отдела позвоночника и спинного мозга мог руками шевелить. А тут, еще у меня есть странный лишний орган в районе солнечного сплетения и отходящая от него система каналов, очень похожая на кровеносную, с особыми точками под кожей по всему телу. Рано пока об этом думать. Тут на кону моя жизнь, мне нужна вода. Вот о чем надо позаботиться в первую очередь. Остальное потом, в память тоже пока лучше не лезть. Задумаюсь, потеряю драгоценное время, и я могу откинуть копыта, тело не сможет двигаться и загнется, оно и так за последние искорки жизни цепляется, а я, раз на помощь никто не прибежал, значит, теперь уже я был здесь один, а раз до сих пор на место падения обломков и взрыва не прибыл спецназ на вертолетах и не прискакали ученые, то этот мир не так уж и развит, или просто развит в недостаточной степени. Вода, вода, вода, я иду. Еще чуть-чуть, уже чувствуя большое количество воды, быстрее пробираясь через кусты, запинаюсь, падаю и как раз лицом в воду. Не отрываясь, жадно пью кристально чистую, ледяную и невероятно вкусную жидкость. До тех пор, пока от холода затылок ломить не начинает. Откатываюсь в сторону, ложусь на спину и смотрю в неестественно яркое голубое небо. Да, в последнее время не часто выходило полюбоваться такой красотой. Голову поднять было некогда. Да и в некоторых случаях самой головы у меня не было, как и глаз. Вместо них терморецепторы, что подсвечивают только теплые предметы, или другие рецепторы, показывающие все что угодно, но не дающие такую, как сейчас, картинку. Человеческие глаза – самые лучшие. Да, толком они ничего не видят, ни потоков энергии, ни электромагнитные волны. Ультрафиолет не воспринимают, в темноте тоже ничем не помогают, движения почти не засекают. К тому же они слабые, хрупкие, но для того, чтобы увидеть вот такое небо, лучше человеческих глаз ничего нет. Красота и ничего лишнего, золотое солнце и бездонное голубое небо, редкость для меня, и это не затянутые ядовитым дымом планеты технократии, и не опустошенные добычей ресурсов и бесконечными гражданскими войнами миры конфедерации, а на планете рептилоида, солнца вообще никогда не видели, там всегда низкие темно-синие облака прямо над джунглями, так низко, что верхушки деревьев в них прячутся, да и климат, жарко и влажно как в теплице. Воздух тяжелый, горячий и густой как сироп, а здесь, чистый, легкий, игристый как один из сортов человеческого вина, который я пробовал находясь на Земле, воздух свободы, рано радуюсь, если я близко к центру галактики, то у меня есть несколько часов на привести себя в порядок и умотать куда-нибудь подальше, если на краю, так, вспоминаем каталоги, людских миров, аж целых 8, на какой я попал, явно не Земля, тогда бы меня сбили еще на орбите к Сатурну и фамилию не спросили. А если бы проворонили, то упал бы я не в дремучий лес, а куда-нибудь. Там везде города. Кроме парков, лесов там нет. Тогда, Глория, Шрея, Эва, Тор, нет. Миры достаточно развиты, там бы меня тоже расхреначили еще на подлете. Тогда где я, Урун, нет, это после крушения тяжелого грузовика, перевозящего топливо для реакторов и последующей войны людей с конфедератами, радиоактивная помойка, там даже травы не осталось, все или погибло или до неузнаваемости мутировало. Сант-Мар, огромная пустыня с редкими оазисами, пальм здесь нет, лиан тоже, так что снова мимо. Больше, кроме нескольких аграрных колоний и планет-фабрик, люди нигде не водятся, не особо их у нас жалуют, особенно после войны, считают дикими, злыми, очень агрессивными и чрезмерно любопытными, или... Да, из космоса я видел планету, очертания материков не сходятся ни с одним человеческим миром или колонией, хотя, может все-таки колония, незаконная, ну нет, одежда не та, ни один уважающий себя человек не нацепит такие тряпки, люди развиваются очень быстро и к тому же все как один параноики, опять же после войны с конфедерацией, всегда с оружием, одеты практично и удобно, а не в эти, кстати, а что на мне за тряпки? Какая-то ерунда и сетки, непрактично, цвета не разобрать, все кровью залито, обуви нет, хотя что-то точно было, видимо, по дороге потерял, с этим ладно, но теперь у меня появились вопросы, а ответы на них в памяти, ой и не хочу я пока лезть в память, не хочу, да выхода нет, здесь может быть опасно, итак, поехали, закрываю глаза, выдыхаю, на всякий случай выделяю в кровоток легкие наркотики, гормоны и подключаю заблокированные части своего настоящего тела. Тут же меня накрывает волной картин, сцен, голосов и ощущений. Чувства, желания, мечты, привычки, воспоминания. Невероятные, завораживающие, яркие и, к большому сожалению для меня, почти все чистые. От этого сажусь, подбираю палочку и, понимая, что натворил и кого уничтожил, кручу ее в руках. Жалко, до ужаса обидно, что здесь, неподалеку от места моего прибытия или же крушения, был именно он, а не кто-то другой, потому что, он не заслужил такого, да, он не был идеалом, но, почему осколок взорвавшейся капсулы попал в него, почему не пролетел мимо, тут же полно места, почему так, ну будь он убийцей, хотя им и является, но это другое, он был относительно хорошим человеком, именно относительно, да, смертей, разрушений и уничтоженных судеб на нем немало. Но он ценил дружбу, умел любить, мечтал, что когда-нибудь будет вместе с ней, с той, в которую он влюблен еще с детства. И тут пришел я пришел, и все испортил, я, ох и урод же ты, глядя на свое расплывающееся в воде отражение тихо говорю и хватаюсь за голову. Первый раз я так прокололся, так, спокойно, я не виноват, осколками я ни в кого не бросался, и из космоса ими не швырялся, капсулу не взрывал, она сама бабахнула. Ну и убивать никого не планировал, то есть, это не я, это обстоятельства, да, эх, как-то не получается себя успокоить, да и надо ли, да и вообще, с чего я так расстраиваюсь, это все человеческое тело, несмотря на полный контроль, оно заливает в кровь адреналин, но, эх, рептилоиды в этом плане более стабильны и устойчивы, у них нервы как стальные канаты, могут впадать в спячку на несколько лет предварительно накопив в хвосте запасы. В конце концов они могут отбросить этот самый хвост и вырастить новый. Сезон размножения опять же, один раз в год по летоисчислению технократии, 3 по человеческим меркам или 9 по мнению самих рептилий. А тут, несмотря на возраст, в крови кипят гормоны, организм жаждет приступить к продолжению рода. И, он что, девственник? Да ладно, да он никого даже толком не потрогал. Завсегдатай борделей, питейных заведений и прочих увеселительных мест, девственник, кхем, об этом лучше молчать. Знаю я людей, всплывут такие подробности, засмеют. Дальше что, я попал, что очевидно, но попал, кажется, очень удачно. Да, мир так себе, но здесь, никто, никогда, ни одного раза, не видел исследовательских групп таланианцев. Эти ребята, такой мир точно не упустили бы. Исследователи-пацифисты, они же борцы за права развивающихся рас. Эти осьминоги, что это за слово? Ага, ясно, кхем. Так вот эти клубки щупалец с огромными глазками, уже бы понатыкали где ни попадя своих маяков, повесили на орбите пару наблюдательных станций, да и научный флот пригнали, возможно даже весь. А если их тут не было, значит я настолько далеко, что представить сложно. Возможно, мы, то есть теперь я, в другой галактике. А это значит, я могу жить спокойно, не опасаясь того, что меня найдут. Спокойно. Жить? А как это? Спокойно? Тут постоянные войны, не так давно Третья мировая отгремела, в которой я поучаствовать не успел, не захотел, не захотел, кхм. Полно разбойников, банд, поехавших, даже чудовища встречаются. Да и почти все люди обладают суперсилами, а некоторые так вообще считаются монстрами или богами. Не все в плохом смысле этого слова. Вот, например, я, наклоняюсь к воде, смотрю на свое отражение, поправляю слипшиеся от крови волосы. Ну, так ничего, не красавец, но и не уродец. Выгляжу странно, одет как клоун, но здесь это считается нормой. Да и по сравнению с некоторыми особо эксцентричными личностями я еще прилично одеваюсь. Устрою себе отпуск. Буду заниматься тем, чем занимался мой предшественник. Отдохну от суеты, постоянных операций, бегства и страха быть пойманным. Поживу в свое удовольствие, если получится. Хотя, с этим проблем не будет. Поведение, привычки, манеры, все это я уже скопировал и воспринимаю как свои, мои. Ага, так же, как свои я воспринимаю и воспоминания оказавшегося не в то время и не в том месте бедолаги. Хотя, уже не бедолаги, теперь он, это я. Конечно, со всеми силами я унаследовал и усвоил все его недостатки. Но, в отличие от него, я смогу их побороть и не буду вести себя как идиот. Конечно, без перегибов, чтобы подозрений не вызвать. Но в основном, люди, а их я хорошо знаю, все-таки полгода среди них прожил, склонны к изменениям. Осознание содеянного, пересмотр прошлого, раскаяние, изменение поведения, в том числе и радикальные изменения, но это редкость. Так что я имею друзей, коих у меня не так уж много, я несколько лет не видел. За несколько лет могло случиться все что угодно. Понял, принял, осознал, повзрослел, прозрел, остепенился. Да, на это и буду давить, если вопросы возникнут. А они возникнут. В этом мире далеко не дураки живут. Далее. А далее я сожалею о потере близких. 2 дорогих для меня человека погибли. И это очень тяготит и вгоняет меня в уныние. Если от вредных привычек и не особо приличных увлечений я могу избавиться, наверное, то чувство вины, которое я от всех скрываю, будет со мной всегда. Всегда продолжит преследовать меня. Так, с этим понятно, что в общем и целом, мир, не особо развитый, но интересный и перспективный. Я, человек, но опять же непростой, шиноби, как нас здесь называют, очень сильный, что немаловажно и в этих краях поможет мне выжить. Обладатель огромного опыта, имею практически безупречную репутацию шиноби, как человек, правда, не очень, в смысле репутации, но это дело десятое. Плечист, высок, хорошо сложен. План действий. Особо не высовываться, но и совсем в тень не уходить. Вести себя более-менее естественно и просто жить. Гениальный план. Но кого я обманываю? Конечно же, я не смогу сидеть ровно и в случае чего сразу же влезу в передрягу. Или сам устрою заварушку. Стоит мне только увидеть. Опасность, несправедливость, зажравшегося политика или незаслуженно убитого, как я начну наводить беспорядки с целью установить порядки. Но, а может действительно, хватит, может мне на самом деле пора остепениться, залечь на дно, закопаться поглубже, обрасти связями, друзьями и не заморачиваться, ведь если я не буду выделяться, меня не найдут, даже если искать будут, даже если тщательно искать будут. Сканеры я могу обмануть, опыт в этом у меня есть. Различные анализы тоже, причем без проблем. Было такое и неоднократно. Так может быть и правда хватит, может быть я нашел место, которое смогу назвать домом, может и так, но, не стоит упускать мою врожденную неусидчивость, которая не даст мне покоя. Да и, вот он мой самый большой недостаток. Вселяясь в тело и усваивая воспоминания, я сам становлюсь тем, в кого проник, не полностью, лишь отчасти. Но, а если найдут, как-то не особо мне верится в то, что я переместился в другое измерение. Закинуть подальше могло, переместить во времени могло. Так, шастать по другим измерениям кроме гипера, ни одна раса не может. Значит, если прыжок черт знает куда без подготовки переместил меня в параллельную реальность, мне опасаться нечего. Как и в случае попадания в прошлое, машины времени, опять же ни у кого нет. Тогда все складывается лучше, чем я могу ожидать. Я в безопасности, но это из разряда фантастики. Да, вполне возможно, что фрегат технократии с помощью взрыва реактора нырнул в другое измерение. Да, я могу допустить, что по тем же причинам злополучный фрегат переместился в прошлое, на что указывают полученные от тела знания и уровень развития этого мира. Но на самом деле, все может оказаться куда как проще, и я на давно забытой и еще не открытой по новой колонии где-нибудь на краю галактики. А вот это уже плохо. Потому что тогда за мной придут. Год, два, десять, но придут. А улететь отсюда не получится. Но даже если придут, то меня еще найти надо. Значит, пока не стоит паниковать. Встаю на четвереньки, наклоняюсь и рассматриваю свое отражение, которое весело улыбается и подмигивает. Я пришел, зачерпывая руками воду и брызгая себе в лицо, тихо говорю. С трудом встаю и, закрыв глаза, падаю в наполненный ледяной водой водоем. Всплываю и, глядя в небо, улыбаюсь. Не знаю, сколько я здесь пробуду. Не знаю, чем все это закончится, но я попробую пожить просто для себя. Буду любоваться рассветами, сидя у костра, смотреть в ночное небо, дышать чистым воздухом и наслаждаться. Я пришел, выкрикиваю, подпрыгиваю и встаю на воду. Откидываю назад мокрые волосы, складываю ручные печати, выкрикиваю название техники и выдыхаю вверх поток огня. Я пришел, я, Джирая, великий извращенный отшельник с горы Мьёбаку, один из троицы великих саннинов. Я, всеми гонимый космический скиталец, самый опасный преступник в галактике и всеми разыскиваемый, объявляю себе долгожданный отпуск. Как пафосно получается, надо это записать. Что? А, ну да, мое небольшое увлечение. Хотя почему небольшое? Кхем, надо держаться подальше от женских бань, цунади и вообще всех красивых женщин. Походы к горячим источникам за вдохновением в основном заканчивались для меня истошным женским визгом и чем-то тяжелым, летящим в лицо. Подкаты к цунади оборачивались избиением меня, в том числе ногами по лицу, а также сломанными ребрами, руками и отбитыми внутренностями и растоптанным самолюбием. Так что, эх, цунади, знала бы ты, как сильно Джирая любил тебя. А я, ну, теплые чувства у меня останутся. Однако пускать на тебя слюни, кровь из носа и унижаться, терпя удары, я не собираюсь. Могу регулировать гормоны, и твои чары на меня больше не подействуют. Наверное. Да и, мне нельзя заводить отношения. Это самое главное из придуманных мной правил. Не привязываться ни к кому. Потому как есть большая вероятность. Огромная вероятность того, что мне придется уйти. А причинять боль, а уж тем более подвергать невинных опасности, я не могу. Я одиночка. Таким был, такой есть, таким навсегда и останусь. Ладно, хватит лирики, надоело. Надо раздобыть еды и попробовать отдохнуть, а потом разобраться в теперь уже моей памяти, что по каким-то неведомым для меня причинам еще не произошло само собой, и это странно. Еще надо перетрясти имущество и решить, что делать и как жить дальше. Глава 3. Медитация. Разум чист, тело расслаблено. Правая рука прижата к голове, печать концентрации помогает. Мысли идут ровно, воспоминания просматриваются, разделяются и, упорядочиваясь, встают на отдельные полки. Теперь мой разум представляет из себя нечто похожее на библиотеку, разделенную на секции, где каждая секция воспоминания существ, чьи тела я захватывал, а разумы поглощал. Все они здесь, все до последней мысли. Я вспомнил то, что, как казалось, давно забыл, и это потрясающе и полезно. Знаний у меня много. Да, ни одно из тел не обладало какими-нибудь сверхспособностями, как это, но медицина, химия, электроника, оружие, пилотирование всех известных видов кораблей, оружие, несколько разных стилей боевых искусств, подходящих для человека и множество других знаний. И здесь, используя эти самые знания, я вполне могу стать ученым, как Рачимару, только не безумным, или медиком, как Цунаде, но в меньшей или, если не скрываться, то в большей степени, ну или могу стать Хокаге, политиков на моем счету хоть завались, или, а кто-то хотел не выделяться, ну да, если Джирая, то есть я, резко станет ученым или врачом, вопросов возникнет масса, причем у всех. Ладно, мне помогут эти знания, помогут и сильно, потому что, этот мир совсем не сказка. Политика, интриги, убийства, войны. И тут я стою перед выбором. На данный момент у меня два варианта. Сунуть свое рыло в грязь и навести здесь такого шороха, что про меня потом легенды слагать будут. Или, держаться от всего этого подальше. Обходить знакомых стороной, не лезть вообще никуда, зайти в какую-нибудь глушь и жить там спокойно. Найти работу или писать похабные книжки, чем и зарабатывать себе на жизнь. Спросом они здесь пользуются, и немалым. Еще бы, интернета и его аналогов нет, смотреть порно негде, остается только читать. И хоть я сам, ровно как и Джирая, ни с кем не был, в памяти хранятся такие умопомрачительные события. Заманчиво. Однако, если я осяду, а не вызовет ли это еще больше вопросов, значит, опускать руки и сидеть ровно тоже не вариант. Эх, для начала все же придется таскаться по свету, а там начну ныть, буду жаловаться, что в силу возраста устал и мечтаю уйти на покой, где-нибудь, около года, а потом, кого я обманываю, я и сидеть ровно, это понятия несовместимые. Конечно же, я с головой залезу в первую же выгребную яму и изничтожу всех, кто там водится, и начну я, сейчас я в двух днях пути от Танзаку, а потом в Канаху. К баням, ау, каким еще баням, женским, ну нет, я не такой, я вообще другого вида, существую в единственном экземпляре и меня не должны интересовать человеческие женщины, не должны от слова совсем, но, вот ведь вредные привычки и неприличные наклонности, как паразиты, без специальных средств не выведешь, а надо, не думаю, опасаться мне здесь некого, но и лишние вопросы как бы никуда не стучали. Так что, я просто должен сходить к баням и засветиться там, попасться, а потом убежать, как я всегда делал, поддержать, так сказать, мой статус извращенца. Значит, решено, ночь отдыхаю, а с утра собираю более чем скромные пожитки и выдвигаюсь. Да, не богат, но кое-что есть, и самое главное, это кое-что было запечатано в очень удобные и совсем не тяжелые свитки. Так что, с телом и миром мне все же повезло. Выдыхаю, открываю глаза и смотрю на свои извлеченные из свитков вещи. Два комплекта одежды, одинаковых. Зеленые кимоно, такого же цвета штаны, красные хари, деревянные сандалии. С виду, обувь больше похожа на орудие пыток, да и не очень удобная, но мне почему-то нравится. Нравится, да и шибануть таким тапочком можно более чем сильно. Еще есть немного денег, 2300 мелочью, что тоже неплохо. Остальное состояние хранится в банках, в разных странах и некоторых деревнях, включая Канаху. Присутствует небольшой запас еды, которую я уже попробовал. Алкоголь, хоть и слабоват, но тем не менее хорошо помогает расслабиться. Куча исписанных заметками бумажек, заметками как по сюжетам книг и записями о некоторых интересных личностях, за которыми я приглядываю. Блокнот, кисточка и тушь, но... Больше всего меня беспокоит фотографии. На одной мы, всей командой. Еще тогда, в детстве, много лет назад, сразу после дурацкого теста с колокольчиками. Молодые мечтатели, жаждущие приключения и готовые свернуть горы. Все, кроме Орочимару. Он уже тогда заразился идеей найти бессмертие. А я, что неудивительно, проглядел. Но у меня были причины. Я тогда, вывалив язык, буквально ползал за Синджу. Следующий снимок. Цунаде. Красавица. Да, мы одного возраста, но хитрюга под Хинги спряталась. Ну, я ее понимаю. Все женщины хотят быть красивыми. Даже в технократии. Технократия вообще странное государство, где очень похожие на людей существа, планомерно издеваются над собой и как могут уродуют свои тела, заменяя все, что можно, имплантами и протезами. А то, что остается, усиливают синтетическими волокнами и микрочипами. Выглядит жутко. В особо запущенных случаях, технократ представляет из себя мозг, сердце и желудок, помещенные в технологический скафандр или вообще что-то непонятное. Иногда и последнего, то есть желудка, нет. Но с этим ладно, технократия где-то далеко и, Если их женщины хотят грудь, пусть делают. Там, насколько я знаю, за несколько кредитов изогнут грудную пластину так, как захочешь, а техники и талию поуже сделают, и бедра пошире. Кхем, а здесь печально, но мне все же передалась любовь к Цунаде, и это плохо. Слабости привязанности мне только помешают, и я не могу. Но как, у меня же от одного взгляда на ее снимок сердце замирает. А, нет, нельзя, это все глупые мечты. Какую бы любовь я ни перенял от Джираи, мне нельзя привязываться к Цунаде. Ни к ней, ни к кому-то другому. Я не верю в то, что все закончилось и меня не найдут. И пусть лучше я сам буду страдать, чем заставлю ее мучиться. Ей и так досталось. Да, она дура. Упертая пьяница, живущая прошлым и, как я понимаю, получающая некое извращенное удовольствие от самобичевания. Но, я не могу сделать ей хуже. Не имею права. Пусть живет в своем маленьком мирке и упивается болью, вызванной воспоминаниями о потерянной любви. Следующий снимок. Минато и Кушина. Стоят, обнимаются. Близкие мне люди, не так давно, всего лишь 4 года назад погибшие. Очень тяжело. Я должен был находиться рядом. Рядом с ними. Я должен был защитить их. А я шатался неизвестно где. Занимался всякой ерундой. Потерял их. А что с ребенком? Минато говорил, что Кушина. Где он? Куда его дели? В приют? Нет. Хирузин не мог его бросить. Нет, что я в самом деле напридумывал. Хех, самому смешно. И больно. Больно от осознания того, что я считал себя хорошим человеком. Тварь я, конченая. Раздолбай, извращенец-девственник. Никого вокруг не замечающий, бросивший на произвол судьбы 3 детей в дожде, оставивший Минато и Кушину. Одних. Я. Лучше бы я попал в какого-нибудь отморозка. Им на все плевать, они живут только для себя, а тут, хороший шиноби, а как человек полное дерьмо, клоун. Нет, я этого так не оставлю, я исправлю все, что натворил, все, и начну с Канахи. Я исправлю ошибки прошлого, наведу там порядок, спокойно, еще не все потеряно. Ребенка дорогих для меня людей я навещу и позабочусь, хотя, Хирузин его наверняка пристроил. Виновных в их смерти найду, там явно кто-то из верхушки замешан, потому как Биджу не мог вырваться из Кушины. А даже если мог, то где были все? Где были отряды Анбу? Где самого Хирузина носила? Почему Кушина рожала непонятно где, а не в госпитале? Я найду. Я всех их найду. И они пожалеют. Пожалеют. Я разгоню к чертям собачьим все это болото. Я. Вы у меня кровью кашлять будете. Ползая передо мной, вы будете умолять меня о смерти, твари. Но вы ее не получите. И молитесь своимками, или еще кому, что вы просто остались в стороне, тогда для вас все закончится сломанной шеей. Но не дай бог, вы хоть как-то были в этом замешаны. В дорогу. Вскакиваю, хватаю новый комплект одежды и лицом вперед падаю. Мотая головой, переворачиваюсь на спину и пытаюсь отдышаться. Да, вояка из меня пока никакой. Надо восстановиться, а то свалюсь на ходу. Да и, в этом деле спешить не стоит. Надо успокоиться, все обдумать, добыть информацию и проанализировать. Поспешных выводов делать не стоит. Начну с Танзаку, там я бывал неоднократно, знаю, где можно получить секреты, купить или на худой конец выбить. Может, Цунаде там встречу. Да что такое? Почему все мысли на нее переключились? Я тут планы геноцида строю, а перед глазами Синджу улыбается. Это плохо, могут возникнуть проблемы в будущем. Но почему так? Не было такого, никогда. Я был во многих, самых разных телах, с самыми разными зависимостями, увлечениями и наклонностями. Но я всегда их побеждал, причем делал это с легкостью. Анализ памяти, разбор, а потом отрицание ненужного. Тогда почему сейчас меня уже тянет к Баним и Цунаде? Потому что, видимо, при вселении что-то пошло не так. Может быть, сработала химия, щедро влитая в мое прошлое тело. А может, стресс, или ядовитая гидравлическая жидкость капсулы, или облучение от взрыва реактора, или повредил себя в гипере. Туда без щитов соваться нельзя, потому как можно не выжить. Но я выжил. Химия сработала только на тело рептилоида. От облучения спасло силовое поле капсулы. Тогда все дело в этом теле. Такое ощущение, что Джирая, то есть я, или он, или мы, или, как будто он никуда не исчез. Но, как это, я же сожрал его мозги, а память перезаписал себе. Да, от этого я практически стал им, но у меня огромный опыт по вселению. Если бы что-то подобное случалось раньше, я бы заметил. А если такое происходило каждый раз, то я бы уже двинулся. Тогда что не так, душа Джирай? А вот и нет. Ни одно научное исследование не подтвердило наличие души. Хотя секты, культисты и прочие религиозно повернутые, на всю галактику орали о том, что душа таки существует. Но это бред. Я скорее поверю исследовательским группам ученых, чем повернутым фанатикам. А если они правы? Они правы. Душа существует. С чего, блин? Да как? Бред. Вообще, с чего я начал сам с собой мысленно разговаривать? Это, так можно до какой-нибудь мистики додуматься. Но, поскольку в эту хрень я не верю, вариант такой. Немного облучился при взрыве реактора, потом поймал чуть-чуть излучение в гиперпространстве, все-таки силовое поле корабля и капсулы вещи разные. И хоть работают на одном принципе, мощность их не сравнить. Ну а далее сработали химикаты и ядовитая гидравлическая жидкость внесла свои корректировки. Одно к одному и вот на тебе. Хотя, сейчас надо еще перекусить. Хорошо попить и на боковую. А пока тело отдыхает, получше разберусь с одной очень интересной штукой. Фуиндзюцу. Ну, а с утра, можно и выходить. Утро, лес, пыльная широкая дорога, и я, борясь с головокружением и слабостью, шагаю по обочине и понимаю, что не все так гладко, как хотелось бы. Новости как плохие, так и хорошие. И одни, к моему глубочайшему сожалению, вытекают из других. К хорошим относится то, что осмотр моего места крушения принес интересный результат. Все конструкции и механизмы, упавшие из космоса, или сгорели, или оплавились до неузнаваемости. Так что, местные примут фрагменты фрегата за метеориты. Капсула разлетелась шрапнелью, а то, что осталось, сгорело. Плохо то, что сгорели кое-какие полезные части. Системы жизнеобеспечения, компьютер, некоторые блоки, которые мне пригодились бы и из которых можно было бы собрать что-нибудь полезное. Также, в частях корабля, могло быть оружие, но, и это действительно плохо, в этом мире, что-нибудь стреляющее лазерами, мне бы пригодилось. С этим понятно, хоть и жалко. Хорошие новости, Фуиндзюцу я знаю на приемлемом уровне. Похуже Эрачимару, он в этом вопросе ушел далеко, видимо, потому что по Цунаде не вздыхал и по борделям не шастал, а делами занимался. Но это не главное. Я, разглядывая память, теперь уже свою, первым делом нашел кое-какое сходство между Фуин и, вот неожиданность, печатными платами. Микросхема, вот на что похожа Фуин-печать. Символы выполняют роль элементов. Усилители, конденсаторы, аккумуляторы, преобразователи, все это выстраивается в единый механизм и работает сообща, на чакре. И это дает потрясающие возможности. С этим я легко могу сделать практически все. От запечатывающего свитка для хранения еды или оружия, да бомбы, способной стереть с лица земли деревню, но последнее слегка преувеличено. Бабахнет, конечно, не слабо, особенно если наносить символы не на бумагу, а выжечь их на пластине чакропроводящего металла. А ведь есть еще и другие техники, от призыва давно умерших, до, а вот теперь снова нехорошие новости. У меня есть призыв, огромные боевые жабы из другого мира, с которыми у меня контракты, которые всегда готовы помочь в бою. Но, если тот же Гамабунта навряд ли заметит разницу, как, впрочем, Гамакин и Гамахира, то Шима и Фукасаку могут что-то заподозрить. Кстати, о Гамабунте. Его в ту ночь призывал Минато, и он дрался с лисом. Надо расспросить, может, он знает больше, чем рассказывает. А ведь есть еще и Гератора, жаба-свиток, которого Минато вызывал в ту ночь. А зачем? Ох, и запутано здесь все. Одни непонятки, заморочки и проблемы. И самой большой в прямом смысле этого слова проблемой для меня станет Гамамару, он же Эгамасиннин. И несмотря на то, что другие жабы называют его маразматиком и выжившим из ума старикашкой, он совсем таковым не является. Он знает очень и очень многое. А тот факт, что он придуривается, а он придуривается, говорит только о том, что мы все для него не более чем неразумные дети, головастики, только что вылупившиеся из икринок. И если кто и может раскрыть меня, то это будет не Цунаде, не Орочимару, не Хирузин и даже не Шима и Фукасаку, а именно Гамамару. Да, раньше я, как и все, считал его полоумным от старости, каким-то чудом все еще живым и ископаемым, но ровно до тех пор, как он не выдал мне пророчество обо мне и о ребенке. Могу допустить, а в этом безумном мире я могу допустить все, что угодно. А Гамасиннин видит будущее. Или, что более вероятно, он может наблюдать за нами и просчитывать варианты. Так или иначе, с жабами мне встретиться необходимо. Мне надо знать все, а если не все, то как можно больше. И пророчество, оракул хренов, касательно меня выдал целых 4 варианта, и в некоторых из них не ошибся. Мне бы с ним поговорить, но не хочу торопить события. Да и есть большая вероятность, что благодаря Гамамару меня раскусят и попытаются грохнуть. Кто знает, может, он уже все понял и сейчас толкает жабам очередное пророчество про меня. А если так, меня бы уже выдернули обратным призывом. Или Агамасиннин, как ни крути умный, остальные обитатели Мьёбакузана тоже не дураки. И я почему-то не думаю, что они, даже узнав, кто я, сразу убивать меня побегут. Думаю, для начала все же попытаются поговорить. Попытаются. Надеюсь на это. А если подумать, то что они мне предъявят? Я же не специально, да и намерения у меня более чем какие? Чистые. Но как, я между прочим убивать иду? Это да, но только тех, кто этого заслуживает. Так всегда было и будет. Это мой путь ниндзя. Что я несу, что я сочиняю? Я не более чем биологическое оружие, созданное в лаборатории, которое насмотрелось на жизнь и решило помогать. А зачем, для чего это тебе? Потому что так надо, или потому что ты сам так решил? Потому что могу. Потому что люди и другие разумные существа страдают. И пока я жив, я буду уничтожать всю эту мерзость. Пусть меня считают кровожадным монстром, беспринципным и безжалостным убийцей. Пусть проклинают и вешают на меня все, даже то, чего я не делал. Плевать, мне от этого ни жарко, ни холодно. Я могу, а значит, я продолжу то, что 20 лет назад начал. Правильно. Эх, видимо, в то время, когда меня создавали, кто-то из ученых допустил ошибку, и я получился не таким, как задумывалось. Но, может, это к лучшему, я ведь многое сделал. После того, как обо мне все узнали, дела во многих мирах пошли лучше. Все боялись того, что я приду за ними. Приду, и они ничего не смогут мне сделать. И это безусловный плюс. Хотя, надо идти. Какой-никакой план есть. Осталось наметить цели, и можно приступать к работе. Хочу успеть сделать как можно больше, пока за мной не прилетели. Глава 4. 2 дня спустя. Танзаку. Шагаю по переполненной народом улице в сторону одной знакомой мне забегаловки. Смотрю на народ и улыбаюсь. Не потому что мне весело, а потому что раньше я всегда так делал. В предвкушении выпивки, азартных игр, борделей, в которых я проводил время с проститутками, неумело тиская их, но за рамки дозволенного никогда не выходил. Девки, торгующие собой, всегда оставались без работы по профилю, потому что я ржал как дебил, обнимал их и травил им байки. Хотя они не жаловались, деньги я платил, даже сверху немного подкидывал. Именно поэтому у народа и сложилось мнение о том, что я не только за девками подглядываю, но еще и пользуюсь услугами жриц любви. По полной, двоими, а то и троими сразу. Ага, знали бы они, что именно происходит за закрытыми дверями, засмеяли бы. Ух и бред, самому стыдно. Взрослый уважаемый человек 42 лет от роду, шиноби. А на самом деле, так, где тут у нас что? Бордели мимо, хоть и хочется зайти. Горячие источники, тем более. Тянет, сил нет, но я сильнее. Окраины, где можно добыть информацию, посещать тоже не хочется. Про события 4-летней давности, да еще и случившиеся в Канахе тут явно знают немного. А если и знают, то скорее всего, все это на уровне обросших от себятиной слухов и неправдоподобных домыслов. Что мне не поможет, а даже наоборот навредит. И горные дома также идут в далекие дали. Спускать деньги, инвестируя их в нечистых на руку шулеров, нет вообще никакого желания. Деньги самому нужны, для жизни. Не то чтобы без них не обойтись, но зайти поесть и как можно быстрее уходить. Потому что здесь часто бывает цунади, с которой я не очень, то есть очень не хочу встречаться, и на это есть как минимум 2 причины. Первая, не сдержусь и начну вести себя как дурак. Вторая, ее грудь 106 сантиметров в обхвате. Хм, причем здесь грудь, куда меня несет? Так, вторая причина в том, что я хочу побыть наедине с собой и получше разобраться со своим телом, перетрясти воспоминания и, пока не пришел в Канаху, подготовиться. Потому что в этот раз что-то действительно пошло не так, и вселение в тело прошло как-то криво. Что-то, как-то, кое-что. По одному всем известному месту все пошло. Не совсем, но что-то как будто мешает. Если для меня тело это костюм или скафандр, что более подходит, то именно этот скафандр чуть-чуть тесноват, слегка жмет, немного сковывает движение и делает что-то по своему усмотрению. И это сравнение подходит идеально. Был в моей истории похожий случай. Пришлось как-то в спешке уходить с одного из миров конфедерации. Залез на корабль и уже попрощался с расой Маграры, их бессменным до моего прихода предводителем Теогаром. Но случилась авария. Пришлось по-быстрому нацеплять на себя скафандр. И все бы ничего, но маргарцы растут всю жизнь, да еще конечности и наростов добавляют. Соответственно, их скафандры разного размера и формы. Вот мне и попался, единственный подходящий, но размером поменьше. Ощущение не из приятных, да еще и чудить начал. Подсказывал, советовал, и подсказывал, советовал, прям как сейчас, интересно. Однако тело все же не скафандр, думаю, со временем это пройдет. В конце концов я всегда могу сменить тело, прикосновение, секунда и я стану кем-нибудь другим, да и я могу банально выплюнуть себя, недалеко, хотя сейчас, может и очень далеко. Правда, эта тушка сразу же загнется, а мне нравится это тело, да и менять столь сильное тельце на чье-нибудь другое, ну слишком расточительно. Но, случаи всякие бывают, безвыходные, например, и если речь пойдет о выживании, я с радостью пересяду в другое тельце, если повезет, если получится, то в тело кого-нибудь посильнее, или умнее, ну или не привлекающего внимания, только не в женское, все-таки считаю себя мужиком, хотя по факту, бесполый. Ага, сейчас, я мужик, таким я себя вижу, так что вариант замены костюма или если точнее скафандра, я не исключаю.